Глава 18. Линаэль. «Что это?» – выдохнула я, глядя на представший передо мной. Сложно сказать, что именно. Словно огромная чаша, выполненная изо льда. Настолько огромная, что мы все могли с комфортом в ней уместиться, и еще осталось бы место. Дно чаши было выстлано чем-то вроде стеганого матраса, сшитого вручную. «Алтарь источника», – пояснил Тео. «Святая святых Айсхолла». Именно на нем и построен замок. Именно здесь мы можем творить великие вещи. «Какие еще вещи?» – сбивчиво уточнила я. «Великие! Освободим наш мир от набегов гончих, избавимся от влияния драконов Леви, сделаем Виригию великой и по-настоящему прекрасной!» «Ты чувствуешь его?» Анжела залезла в чашу и блаженно устроилась на ее краю, посмотрев на меня томным взглядом. «Чувствуешь эту силу?» Потом она стянула по одному свои сапоги и сбросила их на пол рядом с чашей. Спор внутри меня разгорелся с новой силой. Малая часть требовала срочно делать ноги. Но большая... Она была в настоящем восторге от той энергии, которая переполняла мои невидимые жилы. «Давай сделаем это», – доверительно проговорил Тео. Его голос стал тихим, бархатным, таким манящим. Дракон нежно провел ладонями по моей талии, притягивая к себе. И распаляя во мне спавший доселе огонь. Он обхватил мой подбородок пальцами и, властно притянув к себе, поцеловал. «Мне кажется, отсюда лучше уйти», – выдохнула я ему в губы, когда он оторвался от меня. «Только не сейчас». Его голос стал ниже, утробней и теперь отдаленно напоминал драконий рык. «Это ошибка», – проговорила я, с трудом заставляя себя отдалиться от него. «Нельзя, это источник тьмы, нас предупреждали!» «Послушай, Лина!» – раздался голос Стэнли. Я вздрогнула от неожиданности, будто совсем забыла о его существовании. Он уже был полностью обнажен и сидел в чаше, опершись на одну руку, где уже находилась такая же абсолютно голая Анжела. Она лежала на спине и ласкала свою пышную грудь, соски которой затвердели и выразительно торчали в ее центрах. Стэн даже не обращал на нее внимания. «Неужели ты думаешь, что источники тьмы в самом деле никто не использует? Неужели ты думаешь, что они в самом деле простаивают без дела? Уверяю тебя, все драконы, обладающие реальной властью, как некогда основавший Айсхолл Элизар Варгас, все подпитываются силой тьмы, и это помогает им держать мир в своих руках. Давай с нами, сделай это и впусти в себя настоящую силу». «Она сводит с ума». Я отстранилась от Тео, но уткнулась спиной в стоявшего позади Джо. «Это сказки для дурачков», – проговорил тот. Стянул с меня пальто и скользнул руками под рубашку, одним движением добравшись до моей груди. Джо сжал мои соски, и это движение вырвало из меня стон и заставило на мгновение забыть обо всем. «Тьма дополняет нас». Тео принялся расстегивать пуговицы моей рубашки. «Радуга может стать белым светом, только когда вберет в себя все свои оттенки». Также и дракон может стать золотым, только собрав в себе все стихии. «Не золотым даже», – поправил его Джо, ловко расстегнувший застежку в передней части моего лифа. «Драконом света. Высшая возможная форма, которая не снилась даже нашим предкам из Леви». Тео уже успел сбросить свое пальто и теперь расстегивал пуговицы на своей рубашке. Я чувствовала, как плавлюсь в их руках. Сопротивляться было практически невозможно. Дракон во мне сходил с ума, пытаясь пробить свою клетку, и я была почти уверена, что если сейчас поддамся, то это наконец произойдет. Но все же, собрав последние силы, оттолкнула от себя Тео, обнажившего свой шикарный торс, и, вывернувшись из рук Джо, который, видимо, не ожидал такого, бросилась обратно к ступеням. Сердце выскакивало из груди. «А вот этого не советую!» – раздался властный голос Анжелы, и что-то подняло меня в воздух. Я обернулась. Анжела, прекрасная в своей наготе, стояла посреди чаши, направив на меня ладонь. И я медленно поплыла по воздуху прямо к ней. «Если не хочешь по-хорошему, заставим силой», – проговорила она, опуская меня на алтарь. «Да какого черта здесь происходит?» – воскликнула я, когда мои руки взметнулись в воздух, и на них вдруг легла холодная тяжесть металла. Я попыталась шевельнуть ими и осознала, что меня сковали чем-то вроде наручников. «Будешь хорошей девочкой, получишь удовольствие», – мурлыкнула Анжела. Она достала из своей заплечной сумки небольшую тросточку с кожаными лоскутами на конце и провела ею по моему телу, по обнажившейся груди и животу. «Она ведь девственница», – заметил Джо, перепрыгивая через край чаши. «Что, если с ней случится то же, что и с Мирабеллой?» «Не умерла же, и ладно», – фыркнула Анжела. «Так даже лучше. Не сможет рассказать, что и почему с ней произошло». У меня шире раскрылись глаза. Они знают, что случилось с той странной драконицей. Нет, стоп. Они и есть причина того, что с ней произошло. И теперь они хотят это сделать со мной. «Пусти меня сейчас же!» Проорала я истеричным надрывным голосом. Тео вздохнул и, взяв откуда-то платок, завязал мне рот. Ткань больно впилась в края губ. Я продолжила кричать, мычать, но из-за повязки звуки получались совершенно нечленораздельными. «Тебя никто не услышит», – проговорил Тео. «Не сопротивляйся. Впусти в себя тьму, и она отблагодарит тебя настоящей силой. Силой, которая точно пробудит твоего дракона и сделает его во много раз мощнее, чем даже у близнецов Саргон». И тут же наваждение словно рукой сняло. Я заметалась на мягкой подложке, тщетно пытаясь разорвать металлическую цепь, что сковывала мои руки. Крутила ногами из стороны в сторону. Но меня все равно быстро оставили без штанов, обнажив окончательно. Тео, который за все это время успел раздеться, с силой раздвинул мои колени в стороны. Его член, твердый, готовый, угрожающе покачивался. Я снова попыталась закричать. «Это дар Источнику», – проговорил дракон, рукой направляя его в мое самое сокровенное место. Анжела хлестко ударила меня кончиком трости по соску. А Джо, склонившись надо мной, вобрал в рот второй из них. «Великая праматерь, ну почему так?» Я закрыла глаза и отвернулась, не желая видеть, как Тео делает то, что вознамерился совершить. «Все. Назад пути нет. Они сильнее меня, а я не могу даже толком контролировать свою силу». Перед внутренним взором возник образ того оборотня, который нагнал меня в охотничьем домике отца. Тогда меня спас от неизбежного Райнер, так вовремя появившийся рядом. Словно чудом, провидением самой праматери. Вот только второй раз случайность совершиться не может. Теперь Райнер не придет. И во всем, что произошло, виновата только я. Я уже чувствовала, как он коснулся меня. Как сделал несколько движений вверх и вниз, примиряясь. Как по моей щеке скатилась крупная слеза. Когда раздался страшный драконий рык. Все обернулись, а в чашу прямо на ее центр прыгнул огромный красный дракон. И его чешуя полыхала пламенем в полумраке пещеры. Ребята повыпрыгивали из чаши, как были, голыми, на ходу расправляя крылья. Я не увидела даже, куда они делись, просто скрылись с полными ужаса глазами. А дракон продолжал угрожающе реветь им вслед, и из его пасти то и дело вырывалось полупрозрачное пламя. Я перекатилась на бок и свернулась клубочком, руками закрывая голову в надежде уберечься. Но что я смогу сделать со скованными запястьями против целого дракона? Наконец он протяжно выдохнул черный дым. Тряхнул головой и перевоплотился. Райнер. Я увидела его лишь краем глаза, но все равно узнала. И тут же крепче сжалась в комок, ожидая справедливой ярости с его стороны. Он не сказал ничего. Подобрал с дна чаши широкую майку Тео и бросил ее в меня. Молчаливый приказ я поняла, но руки мои были скованы, а по щекам все еще текли слезы страха, вины и разочарования. Желваки проявились на его щеках. Дракон сел на одно колено надо мной. Коснулся металлического кольца на моем запястье, и оно начало плавиться, падая холодными каплями на подложку чаши, и тут же застывая. Когда от цепей ничего не осталось, я послушно натянула майку, которая оказалась мне аж по колено. Дракон молча встал и, перепрыгнув через край чаши, начал спускаться по ступеням вниз. Я торопливо собрала трясущимися руками свою одежду и побежала следом. Ноги не слушались, колени все еще подкашивались от пережитого ужаса. Но мне было так страшно отстать от дракона хоть немного, что не рассчитала и поскользнулась. Тишину пещеры прорезал мой крик. Я успела вскинуть руки, едва осознавая, что спиной сейчас полечу прямо в пропасть. Но дракон успел поймать меня за руку и рывком вернуть обратно на ступени. Не отпуская моей руки, он пошел дальше. Его захват болью чувствовался на запястье. Моя одежда улетела в бездну. И я бежала за ним следом босиком в одной майке дракона, который только что собирался совершить со мной нечто ужасное. Я даже не знала толком, что именно. Мы прошли через ледяной зал, огибая огромные сталагмиты, поднялись к железной двери. А когда вышли, Райнер установил за ней огненный щит, потом закрыл и провернул в замочной скважине мерцающий ключ. Потом выше и выше. Я едва успевала, во мне не осталось никаких сил. Но дракон упорно двигался вперед. Чуть не силой тащил меня за собой. Но привел он меня не к своей комнате, а к каморке на одном из нижних этажей. Ключ от нее улетел в темную бездну вместе со всей одеждой, но Райнер даже не поинтересовался. Он громко постучал, дверь открыла Эрика и удивленно посмотрела на каждого из нас по очереди. Райнер ладонью отодвинул Эрику в сторону. Она послушно отошла. Но вместо того, чтобы зайти внутрь, он с силой втолкнул меня и захлопнул дверь. «Ого!» – протянула моя соседка. «Здорово ты его разозлила!» «А я-то думаю, чего он твой сундук приволок?» И я закусила губу, так и стоя на месте посреди комнаты. Посмотрела на свои руки, те самые руки, которыми я так глупо загубила расположение единственного дракона, который действительно помогал мне все это время. «Эй!» – Эрика положила ладонь мне на плечо. «Ты чего плачешь?» У меня ком стоял в горле, не позволяя произнести ни слова в ответ. Руки тряслись, дыхание срывалось. «Так, тебе надо пойти умыться», – констатировала Эрика. «Сейчас время уже позднее, в душе должно быть свободно. Давай-давай, идем». И взяв меня за руку, теперь уже она повела меня по коридорам. Я не видела, куда мы идем, глаза застилала вода. Мы поднялись на пару этажей выше. Босыми ногами я чувствовала, как лед под ногами сменился коврами, а потом теплой каменной кладкой. «Давай, раздевайся и в душ», – проговорила Эрика, но меня охватило такое оцепенение, что я будто не могла понять, как пользоваться собственным телом. Тогда она сама стянула с меня майку и стала заталкивать в душевую. «Что это?» – спросила она встревоженно. Я обернулась, подняв на нее взгляд, и сморгнула две крупные слезы. Эрика пораженно смотрела на мою спину. Прямо за ней было зеркало, в котором я могла увидеть отражение рисунка в виде ледяных крыльев и алых роз. «Когда ты это сделала?» – требовательно спросила она. «Сегодня», – с трудом выдавила я. Голос отчаянно срывался. «Чушь какая-то», – пробормотала моя соседка. Она стянула с себя форменную безрукавку и, оставшись в одном лифе, повернулась ко мне спиной. Я ахнула. На ее спине был точно такой же рисунок. Один в один. А когда подняла взгляд на зеркало, сердце мое остановилось. «Эрика», волосы которой стали из сине-черных совершенно белыми, распустила прическу. И на нас в отражении смотрели две почти одинаковых девушки.